Ты покрываешь этого, девушка с трудом сдержала крепкое словцо. Карабаст, опять то влияние мозги парит, полувопросительно воскликнул Зеп в потолок. Какая удобная отговорочка, окрысилась Сабин. Чуть что, так неподсудная сила. Днем я сама выгружусь из котезру, без него ноги моей не будет на этой лоханке. Девушка порывисто встала и вихрем вымилась из опостылевшей рубки. Да, бесчестно силой прикрывать свой срам, хрипло добавил сердитый Зеп. Сабин, запершись в каюте и дополнительно отгородившись от звуков экранным щитом по типу имевшегося у Эзры, Сабин дала волю чувствам, разразившись привычными сериями акробатических и рукопашных приемов, специально разработанных мандалорцами для применения в тесноте помещений звездолетов и всяких станций. После сока и санационного душа девушка долго возилась со своими бластерами, перед сном тщательно перебрав все детали. Руки делали, голова пустовала, сердце ныло. Умница видела четвертый вариант – часы лета до системы в Джун. Достаточно развитый торговый мир на оживленном Солинском коридоре между двумя загруженными гипермаршрутами, чтобы сыскать там оборудование для поисков жизни в снегах и во льдах. Но Гера о нем даже не заикнулась. А это приближало к третьему варианту. Сабин с раннего детства обучали разным премудростям. Урожденная мандалорка разглядела в Эзре превосходного напарника для масштабных диверсий. Эта деятельность уязвит империю несопоставимо круче жалких грабежей подлого Канона. Сабин даже знала, где им разжиться оптимальным транспортным истребителем класса Комырка производства Мандалмоторса, также реактивными ранцами вместо челнока. Тут им и учеба, и тренировки, и проработка диверсионных актов. Мастера модификации и поставщики известны, выкрасть у империи деньги не проблема, раздобыть и перепрограммировать дроидов тоже. Сабин полагала, что у Эзра не одно маскировочное устройство, значит, ему у империи не проблема раздобыть стиги для придания невидимости всему звездолету типа Комырка, ее заветной мечте. С этими сладкими мыслями усталая и перенервничавшая девушка и заснула. Снотворное подействовало должным образом. Когда Сабин вылетела из рубки, раздраженная Гера укоризненно глянула на Лассета, у которого, когда он сердился, уши вместе с теплом источали жуткое амбре. «Зеп, пожалуйста, не усугубляй ситуацию, у всех нас нервы на пределе. Гера, я не дебил твердолобый какой. Со своим хитроумным лавированием между двумя силовиками ты сама себя перемудрила, беда с обоими из-за тебя», прямо обвинил Зеп, обязанный лично Канону, а не его хитрожопой любовнице. Наоборот, стремлюсь примирить их. Зеп, а вот ты точно потакал глумлению на последнем джедайском уроке, не согласилась Твилика, обидевшись. Не лезь в мужские дела, Гера. Вместо примирения ты сеешь рознь. Эзре нравится вода и лед, как все мы уже знаем. Он наверняка вместе с визитом на Мон Каламари попросил тебя дать ему время помедитировать и на Стигион Прайм. Ты ему опять пообещала, поди, но прокатила в пользу Канона. Как было с Осионом? Вот, я прав, неблагодарная вертихвостка, рыкнул Зеп, уличив по реакции. Если что, я уйду с Кананом, известил посуровевший Лассет и пошел из рубки. Это капитан принимает решение, шмыгнула носом Гера, теребя обе липки. Вот корень проблем, девица, молодой Лассет поднял указующий коготь. Не капитан, а ты приняла Эзру в спектры, и парень к тебе обращается с важными вопросами, но ты, тьфу. Зеп удрученно махнул рукой и завалился в каюту. Аврелиасу внутри берлоги о соседском житие Бриджера напоминал лишь рисунок Врен. Лассет ударил кулаками по верхней койке и ткнулся лбом, зарычав. Конечно, сперва у Зеба с Эзрой не заладилось. Они ложились и вставали в разное время суток, практически не общались. Потом человек с легкостью звездного разрушителя развеял страхи Лассета перед технологией Санистем, подучил работе с датападом и Галанит. Помог преодолеть стыдливость при подборе гипоаллергенного и приятного дезодоранта. Пример Эзры сподобил Зеба возобновить физические тренировки и вооруженным старинным борофалом предков. Что уж говорить про подсказку с поиском смысла жизни, восстановление всей популяции Лассетов путем клонирования достойнее бесцельного прожигания времени с мыслями о месте империи. Зеб хотел бы считать Эзру кем-то вроде равного партнера или даже младшего брата, однако ему доставало понимание, у них слишком разный профиль деятельности. Воришка и диверсант супротив боевика, считай штурмовика, надо быть честным. Слишком мало общего для успешной команды, вернее, весь такой рослый и мускулистый Лассет являлся обузой мелкому и тощему человеческому подростку со способностями к силе. Вдобавок, Зеп хорошо видел, что Эзре в сердце запала Сабин, и вот именно она была ему прекрасной парой, во всех смыслах. Были и другие весомые причины, Почему Зеб держался Кэнона, со всеми его недостатками, преимуществ больше? Зеб слышал, что в каюте напротив заработало шумоподавление, и знал, что Сабин таким образом отгораживается на время физических нагрузок. Лассет последовал хорошему примеру, не забыв и отыскав перед сном силы принять санационный душ. Когда призрак днем по времени Стигион Прайм вернулся по координатам шпиля, то спектры попросту не узнали ландшафт. А еще четверка Газанти с крылом и Сидок вились вокруг да около бывшего месторасположения некогда неприступной тюрьмы. Кэнон, покинувший Бакта камеру по окончании полусуток внутри нее, несколько прояснил произошедшее, убивая надежду отыскать спектра 6 живым. Глава 28. Полные штаны радости. Сон пронесон на сне пронесон подарил массу познавательных впечатлений. Эзра словно на себе испытывал крутую игру на ультрасовременном симуляторе виртуальной реальности с полным погружением в обучение на основе роли Люминара Ундули, непонятно мистическим образом сражавшийся с Пауаном по имени Зортет, который когда-то являлся гвардейцем храма джедаев на Карусанте и перешел на темную сторону еще до приказа 66, впоследствии став одним из гранд-инквизиторов в подчинении тайного гроссмейстера инквизитория империи Палпатина. Ночной ареной противоборства служила ледяная пустыня с башней, обороняемой ситхом от нападок джедая. Зортет первым атаковал, создав шторм силы, начавший в темноте жалить и взрывать синий лед красными молниями. Люминара Ундули пыталась сбивать вихрь, но своими льдистыми задуваниями лишь увеличивала потенциал атмосферного электричества, вместе с силой обрушивавшегося вниз, на ее лед тело, вынуждая концентрироваться все внимание и сознание в болевой точке у шпиля. В какой-то момент две столкнувшиеся воли кристаллизовались в персонаже из Распа Анны Мириалан. Эзри не давался выбор между мужчиной и женщиной, как предопределялась сторона, за которую он выступал, лед поддерживал мастера джедая. Противники сшиблись на световых мечах посереть ледяной безбрежности. Откуда-то было доподлинно известно, что мужчина орудовал в стиле макаши, форма 2 или форма соперничества. Элегантно, точно, изматывающе. Экономное парирование, свободное и плавное перемещение. Зор сражался агрессивно, против хищницы. Люминара была изящной кошкой, скупо и ловко избегавший выпадов да хладнокровно подлавливавший противника на малейших промашках. Мастер Сарису против мастера Макаши, изящество в каждом движении обоих визави. Размашисто точные красные росчерки неизменно натыкались на скупые зеленые отклонения или блоки. Зор пробовал вскрыть оборону со всех сторон, благодаря клинку с двумя лезвиями резко меняя направление атаки. Люминара предпочитала уклоняться, пропуская красные кончики плазменной смерти буквально в пальцы от себя. В чистом фехтовании на световых мечах джедай уверенно теснила ситха. Оба участника битвы одновременно завершили разведку боем, ведя схватку на двух аренах. Однако Люминаре первой удалось провести атаку более совершенной версией оглушения силы. Зор применил тутаминис, большей частью поглотив силу и высвободив из себя уже волну силы, превратившую громады торосов в поле ледяного щебня и образовавшую кратер со снежным валом. Ситх ответную атаку поперчил молнией силы, ветвями бросившейся обнимать джедая. Предназначенный для отражения массированного бластерного огня стиль Сарису прекрасно справился, Люминара тоже применила поглощение, высвободив преувеличенную мощь антагонистичным волне приемом притяжения силы. Гигантская масса ледяного щебня завалила шпиль, снег помогал кургану плотнее утрамбоваться. Зор успешно сосредоточил площадные удары шторма силы на воспрепятствовании созданию ледяного саркофага, а также сумел перенаправить все атмосферное электричество одной громадной и однородной молнией в точку концентрации воли Люминары, не смогший справиться с самозащитой. Эзра вместе с джедаем умозрительно и плотью прочувствовал эту атаку, тоже сквозь чудовищную боль сумев частью поглотить, частью заземлить. Масштабный бой вновь схлопнулся до персонифицированного представления со световыми мечами. Ситх и джедай сражались, копя силы на следующий раунд. Оба танцевали по-своему, отбивая общий ритм сталкивающимся мечами. Женщина была в центре ока бури из красных росчерков, осыпавших ее со всех сторон. Вопреки серьезному ранению Люминара понимала, что побеждает. Вместе с ней Эзра ощущал, как гаснут искорки жизни в шпиле и как все больше планетарной силы концентрируется вокруг обреченной башни. Вроде как понимал ситуацию и Гранд-Инквизитор, удовлетворявший ярость чужими смертями и глотавший чужую энергию. Когда все источники подпитки темной стороны иссякли, Люминара обрушила на шпиль мощь ледяного океана, подняв волну выше самой башни. Зор вложил всю скопленную мощь темной стороны в свой шторм силой, подверг его коллапсу, породив гигантскую цепную молнию и грамотно направив атаку в основание ледяного вала. Гребень обрушился и ударился в скальное основание шпиля. Башенная тюрьма устояла. Торжества победы не случилось. С одной из площадок шпиля вылетел личный корабль Гранд-Инквизитора, ограниченной серией, произведенной флотскими системами Сиенар, корабль типа Скимитар, прозванный Кинжалом и Ситхским Лазутчиком, как было известно Люминаре, а теперь Эзре. Джедай была слишком настроена на инертный лед, чтобы вовремя использовать другой прием и силы и ликвидировать врага. Сбежал. Люминара не прекратила формирование новой волны, наоборот, потратила время на целенаправленный удар по основанию шпиля и таки снесла пропитанную кровавыми смертями и тьмой тюремную башню, дождалась завершения серии взрывов и подмяла километровыми толщами льда, расплющив и растерев обломки о скальное основание. Затем грандиозная битва завершилась. Наступило странное умиротворение. Сознание Эзры Бриджера кристаллизовалось скачком. Едва он изъявил волю прекратить телеметрию по отношению к окружающему миру, одушевленному Люминарой Ундулистигион, Шиноби с гибким сознанием не впал в ступор, наоборот, выразил тихую радость и проявил бурный исследовательский интерес относительного состояния, в котором обнаружил свое тело, криогенный анабиоз внутри ледяного яйца, совмещение с чакрой силовых приемов гибернации и стазиса, инстинктивно подсознательное проявление кекки Гинка и клана Юки через призму из подачи подчеркнутого от Люминары опыта. Собственно, открытие Шиноби заключалось в том, что мастер-джедай на самом деле при помощи силы имитировал очаг чакры. За неимением живого тела, Люминара во время битвы к своей духовной инь вместо физического ян примешивала природную энергию окружающего мира, лед. Все теоретические выводы еще предстояло совершить и осмыслить, а вот практику следовало закрепить немедля. Восторженный подросток, забыв обо всем прочем, стал активно осваивать тутаминис, вместо еды поглощая силу со стихийным окрасом льда и учась управлять ею на недостижимом прежде уровне. В следующую очередь, конечно, Шиноби развивал полезнейшие навыки телекинеза, менял структуру окружающего льда на монокристаллическую, уплотнял, крошил, лепил вблизи себя и на удалении в десятки километров, ориентируясь на гору, бывшую фундаментом снесенного шпиля. Эзра потерялся во времени, определяясь лишь потающим объемом чакры до наступления нужды в пробуждении. Он еще не был настолько искусен и опытен, чтобы свою ян заменять природной энергией, вроде бы являющейся той самой шизин, третьей компонентой, необходимой для генерирования синчакры. Постепенно и вдумчиво выведя из анабиоза родное тело, Шиноби перевел свое сознание в состояние лечебного транса и провел полную самодиагностику. Здоров. Настроенный на водную диету теплокровный организм вполне бодро генерировал чакру. Скрытная натура Шиноби возобладала мыслью, телеметрия джедаев подействует и в обратную сторону, от него кундули. Посему, унимая неуместный экспериментаторский порыв до лучших времен, парень решил отдохнуть медитацией, отстранившись от заполошных чувств и мыслей. «Пора бы честь знать», — произнес Эзра внутри своего воздушного пузыря. Звук собственного голоса прозвучал еще более неуверенно, укрепив сомнения. Люминара, пусть и непреднамеренно, поделилась с ним огромным пластом знаний, которые предстояло осваивать под себя. Нечестно будет оставить этот счет открытым, доказывая, что Эзра – прожженный вор. Сатильшан глубоко заронила идею стать шиноби-джедаем. Вдобавок, Эзра имел память прошлого воплощения, потому в его голове вполне укладывались думы о том, что по-настоящему живой планете нужна собственная шизин, природная энергия по аналогии с персональной чакрой ниндзя. Чем раньше эволюционировавшая Люминара Ундулистигион поймет новые для прежнего сознания принципы, тем раньше этот замороженный мир оживет. Ради спасения заледенелого мира следует раскрыть секреты чакры, сохранив хидзюцу на основе кекки гинкай, к примеру, чтобы позже на этой планете потренироваться с ними, ради Лотала обменивая на помощь силой, а вероятность ее предательства, утвердившись с верой и намерениями, шиноби-джедай решительно применил свой аналог силового толчка, породив каверну в толще льда и вызвав подвижки породы у соскобленной верхушки горы. Эзра отработал самые примитивные суитан-дзюцу по исторжению водяных пуль, волн, копий, воздушных пулей потоков. Выпущенный разряд Райтона хоть и был тонок, но едва не ослепил шиноби, запоздало сообразившего, что в глубокой темноте все еще пользуется зрением силы, превосходящим обычное. Порадовавшись, Эзра сосредоточился и после многих попыток сумел отработать создание над ладонями чакры молнии и воздуха, а потом воды и молнии. Сочетание воздуха и воды вскрыло бы особенности его генома льда. После этого шиноби-джедай начал по второму кругу повторять простые приемы Е, плюс плюс плюс Д плюс плюс плюс плюс плюс, сотого ранга, только уже с присовокуплением силы. Прирост убойности повышал ранг ниндзюцу на одну ступень. Проведя медитацию по генерированию чакры и применив транс для обдумывания, шиноби-джедай отказался от полноценного сна, пора было возвращаться к спектрам. Почувствовав к себе подспудное внимание высшей сущности, вместо повторения тренировки с учетом выявленных недочетов Эзра вполне осознанно и при внешней поддержке применил сочетание телеметрии и ведения силы для поиска своего ранца с вещмешком, а также денежного сейфа шпиля, как и виделось накануне, пережившего возмездие мастера-джедая и содержавшего в себе баснословную сумму кредитов, недельное жалование легиона плюс 6 миллионов кредитов недавнего выкупа за зэков. Свое и трофейное вместе с собой шиноби-джедай при помощи силы извлек на поверхность, реально испытывая к Люминари благодарность за то, что она во время битвы оставила в покое срединные пласты ледяного океана Стигион Прайм, наслаивая для своих приемов силы верхние и нижние, иначе бы кое-кого вместе с вещами перемололо бы, как останки башни. Первые минуты под небом Эзра простоял в восхищении от бирюзовых оттенков раннего утра над пластами равнинных торосов, словно тут никогда и не было никакого шпиля и ледяных гор волн. Озябнув с непрерывно дующего ветра, Эзра сноровисто оделся в запасную одежду. Хронометр Камлинка обрадовал. Текущий рассвет третий по счету с момента начала всей этой катавасии, избавивший галактику от шпиля, где империя содержала достаточно ценных заложников, чтобы ожидать залога и попутно на их пытках обучать штатных дознавателей. Шиноби-джедай поначалу хотел сконцентрироваться и сосредоточенно отработать прием с планеты Охс 3210-3, чтобы через силу дать сигнал Канону, однако сперва решил проверить работоспособность шейного коммуникатора, молчок. Дорогой Камлинк на предплечье показывал наличие сигнала со спутников связи, но спешить звонить Эзра не стал. Новоявленный миллионер задумался, как ему теперь целесообразнее распорядиться деньжищами, которые по уму следовало бы запечатать, но знание Фуин – это стратегическая тайна. Разводить секреты на пустом месте, как бы не так, специи империи обязательно прибудут сюда для расследования произошедшего. Быть может, что пожалует тот самый Квинлан Вос, который, согласно ощущениям Люминары, все еще жив. Даже если наплевать на конспирацию, Эзре до сих пор некогда было обрабатывать приобретенный пергамент и корпеть над оптимальной формулой чернил для крупного фуин. Ящик слишком мал для замены на сейф. Открыто похвастаться добычей перед спектрами, проверив их реакцию и выслушав предложение, сам Эзра не смог навскидку придумать ничего путного, но знал, что большие деньги ссорят друзей. Была еще идея не париться и улететь с теми, кто откликнется на сигнал СОС-коммуникатора, но Эзра все еще нуждался в кое-каких джедайских тренировках. Очередной порыв студеного ветра принес идею очевидного решения. Шиноби-джедай сосредоточился и изрыгнул изо рта. Смех. Эзра рассмеялся, поняв, насколько смешон, должно быть, для сущности планетарного уровня, чья связь с силой такова, что телеметрия применима не только к предметам, но к живым персонам. Сила объединяет Стигион Прайм и Лотал. А еще, как Эзра определил аналоги Тайдзюцу, Гиндзюцу, Ниндзюцу, Киндзюцу, так в архивных закромах того же Галакрона могут еще скрываться силовые подобия Фуиндзюцу. Парень хмыкнул, погасив глупую паранойю. Соотнося время звонка с корабельным, Эзра стал согреваться активным бегом. По мере разворачивания спирали Шиноби стал замечать следы приземления звездолетов с высадкой штурмового десанта в тяжелых роботизированных доспехах. Эзра предположил, что обследование проводилось позавчера, сразу после локальной эпичной битвы. Судя по всему, зонд дроидов в распоряжении не имелось, оставлять на месте боя патруль или еще кого – роскошь. Может, империя пришлет специалистов, а может быть, хватит отчета Гранд-Инквизитора с каким-нибудь пафосным репортажем о его подвиге с казнью закоренелых преступных элементов и великодушном закрытии шпиля. По мере приближения к эпицентру сражения Эзра ощущал болезненные раны, нанесенные миру во время масштабной схватки уровня элитных джонинов, кидавшихся друг в дружку дзюцу С-ранга, не дотягивающих до уровня Каге или Джинчурики. Удалялся, легчало, приближался на очередном витке скоростного кросса, Плашала. Вместо очередного круга Эзра на максимальной для штурмовского гравицикла 614, а во скорости пробежался по торосам к точке выхода на связь. «Эзра, ты где? Что с тобой?» — экспрессивно воскликнула голограмма Сабин, едва появившись на ладони вызывающего абонента. «Ты тоже здравствуй, Сабин. Клево выглядишь», — во все 32 улыбнулся слегка смущенный Эзра, подмигнув и показав большой палец девушке в спортивном нижнем белье с влажными следами пота утренней разминки по-мандаларски. «Эзра, на равнине шпиля, ращу сосульки из носа, мне тебя тоже приятно видеть и слышать, Сабин», — приосанился оптимистичный Эзра, зная, что его голограмма стоит на ладони девушки с камлинком престижной модели, позволявшей дополнять трехмерное изображение экраном с видеокамеры, со стороны парня, показывавшей утро на Стигион Прайм. «Так ты взаправду выжил?» — все еще восклицала девушка, радуясь с мокрыми глазами. «Пуду не тонет», — поиронизировал Эзра. «Подберете или мне СОС включать?» — посерьезнил парень, напрягшись. «Мы на ближайшей луне, братик, жди нас», — шмыгнула девушка, единственная в команде верившая и не хоронившая младшего спектра. «Так этому рад, сестренка». Эзра испытал огромное облегчение и счастье. «Лови координаты», — передал предусмотрительный шиноби. «Принято. До скорой встречи», — твердо пообещала Сабин, отключая связь. Воспряв душой и сердцем, Эзра с ветерком понесся обратно. Как шиноби распознал по ощущениям люминары, у рабовладельческой империи на Стигион Прайм имелась не только тюрьма, но и каторга, несколько шахт по добыче полезных ископаемых. Империя достаточно контролировала свои спутники связи, чтобы на пустынной планете выявить факты и отследить место вызова по камлинку. Газанти со штурмовиками в броне для экстремально низких температур прилетел раньше призрака, сев примерно в 41 километре от места встречи спектров. Благодаря погоде такая предосторожность оказалась излишней. Набегавшие с рассвета тучи запорошили радужно искрящимся снегом, снизившим видимость до сотен метров. Снежинки. Их безмятежный полет успокаивал. Каждая отличная от другой, несчетное множество вариаций. Ледяной шиноби откровенно залюбовался, видя не серость снегопада, а умиротворяющую красоту, на которую он мог смотреть дольше и охотнее, чем на живое пламя. Пушистые снежинки кружились, танцуя медленный вальс. Некоторые, оказавшись под пристальным вниманием, причудливо разрастались кристаллами. Нежное покрывало ласково ложилось белизной на изломанную поверхность льда. Завораживающее зрелище. Тишь, благодать. Тень нарушила созерцательный транс. Отдохнувший Эзра ничуть не сомневался, что первой с трапа звездолета спрыгнет Сабин, чья мандаларская броня позволяла ей выходить в открытый космос. Подшерсток Ласата справлялся с дневным холодом, но лапы без обуви слишком нежны для острых ледяных торосов, а Канану было слишком холодно вне корабельных струй теплого воздуха, потому они оба стояли в тамбуре призрака, умудряясь одновременно выражать на рожах радости вину тех, кто уже выпил за упокой спектра 6. По виду Чоппера фиг поймешь, что у него там творится в логических микросхемах, а Гера сидела в кабине пилота. «Здравствуй, Эзра». Сабин впервые подарила парню объятия, сильно смутив, отчего мужчины невольно издали смешки. «Больше не пугай меня так, пожалуйста». «Постараюсь, честно», — пообещал Эзра, неловко обнимая в ответ. «Если бы не разукрашенный шлем на девушке, то в штанах не замедлили бы проявиться гормоны». «Здравствуй, Эзра. Ну ты даешь, парень. Где и как ты умудрился стащить эту бандуру?» Смущенно почесывая затылок, громко подивился Ласат. Едва Сабин отлипла от Эзра в его новеньком глинисто-оранжевом костюмчике, с растрепанной головой и неизменным ранцем за плечами. «Это тюремный сейф с более чем 6 миллионами кредитов». Выпейте в грудь, подбоченился главный добытчик денег. Челюсть Ласата натурально отвисла, что уж говорить о бороденке по соседству. Широко и счастливо улыбаясь, Эзра милостиво сжалился над напарниками. Люминара Ундули Стигион любезно не растерла его льдом о скалы, как весь шпиль, откуда ситх успел сбежать. «Это насквозь темные деньги, для обеления их все без остатка надо срочно пожертвовать дружественным вуки на кашейке, чтобы они эффективнее вызволяли из имперского рабства своих сородичей», — твердо заявил Эзра, придумав сей благородный ход за время бега и ожидания подлета звездолета средь красоты безмятежно падавшего снега. «Возьмешься, капитан?» «Да», — напряженный Канан коротко кивнул и вытянул руку, телекинезом поднимая бандуру, как выразился Зе, по стенном сейфе, выдранном с корнями. «Каэрута», — выразился Ласат, плющися стенку рядом с человеком, чтобы пропустить пролетевший мимо объект. «Супер», — вторила ему Сабин. Вот это я понимаю, значимая вышла пощечина империи и весомой выйдет помощь другим повстанцам. Эзра, ты самый крутой парень. Радостная девушка обернулась на пацана, и тот сделал ей приглашающий жест. «Дамы вперед», произнес гордый и довольный собой подросток. «Нет уж, Эзра, вместе», непререкаемо сказала Сабин, цепко взяв за руку. Так они вдвоем и запрыгнули на довольно высокий и наклонный трап, парившего у самых льдов звездолета. Счастливый Эзра вполне справился с поддержкой Сабины и без проблем выдержал пятерню Ласата, дружески потрепавшего его по плечу. Люк трап закрыл Чоппер, в кои-то веки пропиликавшие уважительное приветствие в адрес денежного мешка, умышленно двусмысленно из-за сейфа с явственно для дроида звякавшими кредитками. Призрак плавно взмыл вверх, скрывшись в сырящих снегом тучах, чтобы на удалении от имперских крейсеров удрать с орбиты в гипер. «Эзра, я тебе горячий кав заварила, со сливками, как ты любишь», — дружелюбно улыбнулась Сабин, сняв шлем сразу после шипящей герметизации трюма. «Спасибо, Сабин, самое то перед горячей ванной», — благодарно кивнул улыбчивый парень, ничего не имея такого. Озабоченный зеб хрюкнул, и Эзра с Сабин как по команде стали пунцовыми и покосились на Ласата со скабрезной усмешкой во все клыки. Девушка фыркнула и поспешила по лесенке в рубку, а вот парень направился через лифтовую шахту, через которую прошел Кнан, левитируя сейф с торчащими огрызками крепежей. «Эй, капитан, там внутри спрятана опасная электроника. Как вор рекомендую выгрузить пластинки в ящик, забрать инфочипы из секретной полости и выкинуть сейф через шлюз среди астероидов на поживу майнокам», приветливо деловитым тоном посоветовал Спектр-6, вновь удачно обретший плюшек именно из-за упертого Кнана, все никак не признающего в Эзре равноправного партнера и достойного ученика. «Не учи ученого», — грубо откликнулся Кнан. «С электроникой разберемся и в ангельский вид приведем, будет Чоппер у чулан, он давно конючит». «Уи-уи-уи-у», — возрадовался дроид и понесся за потрепанной мечтой. «Отличная идея, капитан, повезло Чопперу. Попозже я обязательно помогу», — охотно пообещал Эзра, внутренне понимавший, что они считают характеры друг друга несносными, но уживаться-то надо, идя на компромиссы. Даже после всего случившегося тут, особенно после всего случившегося тут, прихватив с камбуза термос кружку-непроливайку, Эзра юркнул в ванную комнату. Джакузи с горячим парком наполнилось, пока ледяной человек наслаждался кафом и раздевался. Подросток не смог отделаться от всколыхнутой зебом эротики и воспоминания о возбуждающей голограмме Сабин с ее порывистыми объятиями. Еще и пузырьки отовсюду ну так щекотали разгоряченное изнутри тело, что как обычно устроившийся в джакузи парень самозабвенно предался рукоблудию, на сей раз гораздо полнее восприняв телеметрией, как обнаженная Сабин ранее тут же удовлетворяла себя, много-много раз. Одевался Эзра, когда корабль был в гиперпространстве, ничуть не сомневался в конечной точке и маршруте туда. Стигион Прайм располагался примерно в срединной области квадрата Q6 на границе с Q5, а Кашиик в верхней трети квадрата P9 и недалеко от границы с P10. Прямое расстояние на сутки лету в гипере, если бы, конечно, на пути не встречалось множество звезд, непредсказуемо искажавших гиперпространство. Поэтому быстрее было преодолеть кратно большие расстояния, вернувшись по Селинскому коридору до Парлемианского ТМ и по нему до системы Лантил-Лес, откуда к системе Кашиика тянется Рандарская дуга. Разумеется, начесывавший свои темно-синие вихры Эзра думал вовсе не о навигации, вернее, не пространственной, а любовной, как понравится девушке до совместного интима. О, у распаренного Эзра имелся шикарный повод краснеть, весь остальной экипаж корабля одного его ждал к позднему завтраку. Пряным гарниром горячая каша мультизлак и основой лот-угорь, фаршированный капустным салатом и хрустяще обжаренный во фритюре вместе с лот-картофельными палочками в прикуску к приятно тонизирующему кафу со сладкой горчинкой. За столом звучали дежурные фразы под ролик с завлекательным мотивчиком там-тамов и ксилофонов вуки на фоне туристических панорамам Кашиика, густо заросшего разносортными деревьями Врашир, имевшими высоту и даже ширину от 3-4 сотен метров до 3-4 километров. Рекламный ролик предлагал туристам пожить в стилизованных деревянных домах, сооруженных ободом вокруг толстенных стволов на высоте сотен метров, виды оттуда потрясающе завораживающие, как на ладони все белые пляжи у лазурных бухт. Вскоре после трапезы спектры собрались в кают-компании, рассевшись в привычном уже порядке. Гера в своем ротанговом кресле, Сабин с пилотского краю полукруглого дивана, в его центре Зеп, с другого краю Кнан, а Эзра на ховеркресле словно бы напротив всех. Джаррус формально все еще оставался капитаном судна, но, вообще у Канана с появлением Эзры наступила почти сплошная череда неудач, грабящих его репутацию. Сдаваться и бежать, как раньше бы поступил, теперь уже постыдно. Мириться коробит, а выправлять положение не особо получается, ершистый подросток больно колется. КХМ, кашлянул Канан, весьма неловко себя ощущавший в сложившихся обстоятельствах. Из сейфа извлечено 6516 чип-кредитов номиналом в 1000 и 18432 сотенных. Сабин, что в инфочипах? Зеп не присвистнул лишь потому, что уже отсвистелся в грузовом отсеке во время процесса перекладывания гигантской кучи наличных денег, которых бы хватило сделать всех спектров миллионерами. Все повстанцы идейные и смогли преодолеть великое искушение. Один с детальной базой данных зэков и каторжан со дня образования империи, во втором черная бухгалтерия легиона, третий с полными схемами шпиля, отчиталась специалистка, с улыбкой довольной хищницы выложив он и на круглый стол. Первые два стоят многократно дороже извлеченных денег, тут надо 7 раз подумать, авторитетно завила Гера, возбужденно двинув литками, как шевельнул ушами Ласет, прямолинейно насчитавший 6. «Ты их скопировала, Сабин, вуки есть в базах?» Сразу следом спросил командир. «Да, обоим», — ответила Сабин. Все глянули на Эзру, добытчик неопределенно кивнул, выражая знак согласия с копированием информации. Через шпионку-вербовщицу Геру, как уже вычислил Шиноби, стоящий наверху цепочки Бейлоргана получит все эти данные и грамотно распорядится ими на благо повстанческого движения. Далее по текущей благотворительной миссии. Я связался с вождем Вулфвара. Они нормально добрались до родины и примут нас по прилету. Китвар передал тебе привет, Эзра, рубленно отчитался командир перед непокорным. Здорово, старавшийся вести себя позитивно подросток тепло улыбнулся, глядя на шахматную поверхность круглого стола. Люминара еще что-нибудь передавала или поручала, Эзра? Едва ли не кротко спросил взрослый, глядя на подростка внимательно, но мимо ледяных глаз. Радугу. Радугу, переспросил Канан, выражая общее удивление, особенно явно отразившееся на лице Геры. Ну, ту самую в виде улыбки между слоями облаков. Эзра махнул рукой себе за спину, дескать, заметил, как ее показывал смарт-монитор с носовой камеры. Обычная дуга выгибается вверх, а эта была словно зеркально отраженная. Думала, мне почудилось. Губы Твиллики нервно дрогнули. «Эзра, мы за тебя очень переживали. Тут такой ужас произошел, а ты пропал без вести». Честно предупреждал о вероятной задержке, не устыдился подросток, мазнув холодным синим взором по нефритовым очам, за глаза предающим. «Тебе было видение силы или пророческий сон, ученик?» Канан постарался соблюсти приветливо-деловитый тон. «Люблю логику, тренер», — криво усмехнулся Эзра, неотрывно глядя на черно-белые клетки игрового поля. Этот мятежный сенатор стал впервые вещать на Лотеле вскоре после прибытия агента ИП Инквизитора, да еще на щекотливую тему джедаев, похоже на попытку выманить повстанцев на свое поле. «Так что же ты сразу нам не сказал о своих подозрениях, Эзра?» Подобралась Сабин. «Зачем зря воздух сотрясать, когда меня не спрашивают или не слушают? Ну, и подозрения эти слишком жидкие, мало ли какие обстоятельства вокруг этого Галла Трейвиса», пояснил Эзра, уныло почесав затылок. «Обалденные вихры не сработали, но мы же на самом деле угодили в ловушку, Эзра», Ласет скрипнул кулаками. «Хоть с кем-нибудь мог бы поделиться опасениями», справедливо проворчал Зеп. «Задним умом все гении», пожал плечами соловеющий подросток, проведя взглядом по новенькому свитеру, еще более под цвет кожи Твиллики и даже со схожим узором завитушками. Тем более Гера предупреждал об охраннике-инквизиторе. «Все равно, Эзра, с твоей стороны было откровенным свинством не предупредить нас, что ты задержишься с мастером-джедаем Люминарой», недовольно поджала губы Сабин, остро глядя красным золотом очей. «Она тут переживала, а он, ну, это было несколько, проблематично», промямлил Эзра, растерявшись из-за резко критикующего тона красотки, отчитывающей за прегрешение вместо ласк для заглаживания пережитых страстей и кошмаров. «Что проблемно воткнуть в кнопку камлинка, как ты сделал пару часов назад?» Продолжала давить Сабин, обижаясь из-за своих глубоких переживаний. «Ну, знаешь, будучи вмороженным в лед малость неудобно пользоваться вещами», из-под лоби ответил парень. «Тебя вморозило в лед», вся строгость Сабин облетела шелухой. Остальной экипаж скромно помалкивал, развесив уши, сам вморозился, обучаясь гибернационному трансу и анабиозу по примеру Люминары. А, протянула умная девушка, сглотнув, покосившись на чуть улыбающуюся Геру, зардевшись и заткнувшись. Как тебе в шкуре мороженой лягушки, головастик? Остроумно поддел Зеп. Познавательно, вернул ухмылку Эзра. Так чего не остался учиться у мастера джедая Люминары? Нейтральным тоном полюбопытствовал Кнан. Эта набитая дура похуже некоторых, буркнул Эзра Амазоли. Ее спасаю, понимаешь, а ей привиделось, что ворую. Ну, хоть напоследок по-своему извинилась. Четверо слушателей не удержались от смешков, каждый на свой манер. Чего мастер джедай нас не почтила присутствием, Эзра? Вежливо спросила Гера. Дык, шкет сбежал от нее, кхы-кхы, хохотнул Зеп, подтрунивая без издевки. О, загадочно протянул Эзра, пряча хитрую улыбку. Да, я сбежал, но она почтила. Да, как-то странно и незаметно, заметила Твиллика, став тискать левую ликку. Эзра, а ты видел ее бой с ситхом? Не выдержала Сабин, перестав строить из себя буку и с любопытством подавшись вперед, глядя в синие очи ну очень мило и просительно. Ну, можно и так сказать. Ну, прекрати уже томить, Эзра, интересно же, возмутилась Сабин. Пожалуйста. Хех, понятливо и загадочно улыбнулся Эзра, завладевая вниманием симпатичной девушки. Тот снежный взрыв, это была ее первая неудачная попытка стать призраком силы. Чуете? Подросток провокационно заозирался. К моменту ее второй попытки ситх уже начал массовую резню. Душа Люминары не захотела растворяться в подернутой мучительными смертями и темными эмоциями силе. Но и тело свое она уже расщепила на снежинки. Куда возвращаться? Сделал паузу рассказчик. Живая сила душой Люминары Ундули роковым образом оживила. Труп. Стигион Прайм. Ау. Глык. А Гера просто широко распахнула нефритовые глазища. Душа мастера джедая расы Мириалан эволюционировала в душу мертвой планеты. Факт, но в тот момент не она одна расширялась, впитывая силу. Люминари пришлось сразиться с ситхом. А я, в какой-то мере оказался между молотом и наковальней. Реально послужил случайным якорем для души мастера джедая. Между прочим, она сама меня без зазрения совести и обворовала, высосав мою внутреннюю силу. Так, между прочим, сама виновата, что в итоге не умерла как все нормальные существа и не стала призраком силы. Дальше. О, вы же все знаете, что такое симулятор реальности. Тоже вместе ответили. Да, пробовал, знаю. Так вот, это было точно так же. Вместо медитации я словно бы погрузился в обучающую программу симулятора от первого лица Люминары, мастерицы фехтования в стиле Сарису. В каком-то ментальном слое реальности она выступила против персонифицированной воли бывшего гвардейца храма, Пауана по имени Зортет, мастера стиля Макаши. То, как наяву сражались персонами на ледяной арене, то впечатляюще управляли природными явлениями. Джедай порождал вьюги и волны ледяного океана, Сик создал затмивший ночь грозовой шторм силы. Используя стол и жесты, Эзра выразительно пересказал ход сражения, ориентируясь исключительно на огоньки в золотых очах Сабин. Это был вызов подростковому красноречию, облекать мистический опыт в слова и складно повествовать, не все же по терминалу перед экзаменаторами косноязычно мямлить.